Чтобы скрыть от Бингли приезд в Лондон, мисс Беннет пришлось пойти на некоторую хитрость. О ее приезде знали я и мисс Бингли. Сам он до сих пор не имеет об этом ни малейшего представления. Возможно, они могли бы встретиться без нежелательных последствий. Однако я боялся, что Бингли еще недостаточно преодолел свое чувство, что оно вспыхнет в нем с новой силой, если он снова ее увидит. Быть может, мне не следовало участвовать в этом обмане, но дело сделано, притом из лучших побуждений. Я сказал по этому поводу все, и мне нечего добавить в свое оправдание. Если я и причинил боль вашей сестре, я допустил это ненамеренно. И если мотивы, которыми я руководствовался, не покажутся вам убедительными, я не вижу, почему я должен был их отвергнуть. По поводу второго, более тяжкого обвинения в нанесении ущерба мистеру Уикхему, я могу оправдаться, лишь рассказав вам о его связях с нашей семьей. В чем именно он меня обвиняет, мне неизвестно. Но достоверность того, что я вам сейчас сообщу, может быть подтверждена не одним свидетелем, в правдивости которых нельзя усомниться. Мистер Уикхем, сын уважаемого человека, который в течение многих лет управлял хозяйством поместья Пемберли, и чье превосходное поведение при выполнении этих обязанностей, естественно, побудило моего отца позаботиться о вознаграждении. Свою доброту он обратил на Джорджа Уикхема, который приходился ему крестником. Мой отец оплачивал его обучение, сперва в школе, а затем в Кембридже. Помощь эта была особенно существенной, так как Уикхем-старший, прозябавший в нужде из-за расточительности своей жены, был не в состоянии вырастить сына образованным человеком. Мистер Дарси не только любил общество юноши, манеры которого всегда были подкупающими, но имел о нем самое высокое мнение и, надеясь, что он изберет духовную карьеру, хотел помочь его продвижению на этом поприще. Что касается меня самого, то прошло уже немало лет с тех пор, как я начал смотреть на него другими глазами. Порочные наклонности и отсутствие чувства долга, которые он всячески скрывал даже от лучших друзей, не могли ускользнуть от взора человека почти одинакового с ним возраста, к тому же имевшего, в отличие от моего отца, возможность наблюдать за Уикхемом-младшим в минуты, когда тот становился самим собою. Сейчас я вынужден снова причинить вам боль, не мне судить, насколько сильную, но какими бы ни были чувства, которые вы питаете к мистеру Уикхему, предположение об их характере не помешает мне раскрыть перед вами его настоящий облик. Напротив, оно еще больше меня к этому побуждает. Мой незабвенный отец скончался около 5 лет тому назад. Его привязанность к мистеру Уикхему оставалась до самого конца настолько сильной, что в своем завещании он особо уполномочивал меня позаботиться о будущем молодого человека, создав ему самые благоприятные условия на избранном им жизненном пути и предоставив ему, в случае, если он станет священником, подходящий церковный приход, сразу же, как только этот приход освободится. Кроме того, ему была завещана 1000 фунтов. Отец юноши ненадолго пережил моего. Через 1/2 года мистер Уикхем написал мне о своем твердом решении отказаться от священнического сана.